Они расстались очень сердечно. И Динни отправилась к дяде Адриану. Однако где-то в глубине ее души осталось неприятное чувство. Наконец наступило тепло, и за последние несколько дней деревья пышно распустились. На площади, где жил Адриан, было тихо и зелено, словно там обитали не люди, а духи. Никого не оказалось дома. «Мистер Черрилл обещал вернуться к 6», — сказала горничная. Динни стала ждать в небольшой комнате с панелями, полной книг, трубок, фотографий Дианы и ее детей. На полу дремал старый Колли, а в открытое окно вливался далекий шум лондонских улиц. Она трепала собаку за уши, когда вошел Адриан. «Итак, Динни, все кончилось. Надеюсь, ты теперь себя чувствуешь лучше?» Динни протянула ему письмо. «Я знаю, что с Корвином это никак не связано. Но ты ведь знаком с Дорнфордом, дядя. И я очень прошу тебя как-нибудь осторожно выпытать у него, не он ли взял на себя издержки?» Адриан подергал бородку. «Едва ли он мне скажет. Но ведь кто-то уплатил. И это мог сделать только он. Идти к нему сама я не хочу». Адриан внимательно посмотрел на нее. Вид у Динни был задумчивый и сосредоточенный. «Нелегко это, но попытаюсь. А что же будет с этими несчастными?» «Не знаю. И они не знают. Никто не знает». «Как на это смотрят твои родители?» «Страшно рады, что процесс окончен. И теперь им, пожалуй, все равно. Но ты поскорее извести меня, дядя, милый, хорошо?» «Непременно, дорогая. Но, вероятнее всего, я ничего не узнаю». Динни отправилась на Малтон-Мьюз и в дверях встретилась с Клэр. Щеки Клэр пылали. В ее фигуре и во всех движениях чувствовалась какая-то необычайная оживленность. «Я пригласила сегодня вечером Тони Крома к себе», — сказала она, когда Динни прощалась, чтобы ехать на вокзал. «Свои долги нужно платить». «О!» — только и пробормотала Динни. Слова Клэр преследовали ее и в Пэддингтонском автобусе, и в буфете на вокзале, где она съела сэндвич, и в поезде, увозившем ее домой. Платить свои долги. Первое правило, если хочешь уважать себя. А что, если это Дорнфорд уплатил судебные издержки? Неужели она ему настолько дорога? Уилфрид взял от нее все, что могли дать ему ее сердце, ее надежды, ее желания. Если Дорнфорд хочет получить то, что осталось, почему бы и нет? Затем она опять начала думать о Клэр. Уплатила ли она уже свой долг? Ведь нарушителем закона остается только нарушать его. И все-таки, как много надежд губят иногда в несколько минут. Она сидела неподвижно, а поезд с грохотом несся сквозь угасавшие сумерки.